Глава 31. Лебединая песня. Казалось, мистер Стоун изжил свой кризис. Щеки его окрасились здоровым румянцем. Его голубые глаза, устремленные в пространство, стали более блестящими. Колени его перестали дрожать, он по-прежнему купался в серпантине, а Хиллари либо Мартин, незаметно для него, дежурили на берегу, чтобы прийти к нему на помощь в случае необходимости. Они держались в некотором отдалении, чтобы мистер Стоун их не заметил. Каждое утро после какао и бульона можно было слышать, что в его комнате происходит энергичная уборка, а в 10 часов старик перед дневной работой по-прежнему занимался гимнастическими упражнениями. Разумеется, ни письма, ни газеты не отвлекали его внимания, которое, как и вся его жизнь, было сосредоточено на идее братства. Писем он не получал, отчасти потому, что его адрес не был известен, отчасти потому, что он годами на них не отвечал. Что касается газет, один раз в месяц он отправлялся в общественную библиотеку и там просматривал еженедельные журналы. Его губы шевелились, словно он читал молитву. Каждое утро в 10 часов, проходя по коридору мимо его комнаты, можно было слышать звон будильника. После этого наступало полное молчание. Затем слышались тяжелые шаги, пыхтение и сопенье, переходящие в непонятное бормотанье, после чего раздавалась членораздельная речь. Так продолжалось до той поры, фразы чередовались со скрипом пера, пока часы не били еще раз. По запаху, ушедшему из комнаты, можно было догадаться, что мистер Стоун готовит себе на скорую руку завтрак. Если бы кто-нибудь, привлеченный этим запахом, вошел в комнату, он увидел бы, что автор книги «Всемирное братство» держит в одной руке печеную картофелину, в другой — чашку с горячим молоком. А на столе лежат яичные скорлупки, томаты, апельсины, бананы, фиги, сливы, сыр, медовые соты. После этого мистер Стоун облачался в костюм из шерстяной ткани, кустарной работы, и надевал старую зеленовато-черную фетровую шляпу. Если погода была сырая, он надевал длиннополое пальто из желтого габардина с капюшоном. Неизменно он держал в руке ивовую корзиночку. Снарядившись, он доходил до Рози и Торн, входил туда и передавал первому попавшемуся приказчику несколько монет и маленькую книжечку с надписью «Съестные припасы», в которой было 7 листиков — понедельник, вторник, среда и так далее. Отдав корзинку, он продолжал стоять с протянутой рукой и рассматривал какой-нибудь кувшин с пикулями или другие предметы, оказавшиеся поблизости. Почувствовав, что корзинка к нему вернулась, он повертывался и уходил из магазина. За его спиной приказчики всегда покровительственно улыбались. Это давно уже вошло у них в обычай. Все приказчики, как бы они ни отличались друг от друга, чувствовали, что этот старик находится от них в зависимости. Но ни на единый фартинг, ни на единый ломтик сыру не обсчитали они его, и если какой-нибудь вновь поступивший приказчик зубоскалил над ним, его быстро осаживали. Старик, слегка согнувшись, корзинка была ему тяжела, направлялся домой, куда приходил минут за 10 до того, как часы били 3 раза. И вслед за этим в коридор снова доносились его фразы, прерываемые скрипом гусиного пера. Только к 4 часам становились заметными в нем признаки утомления. Он переставал говорить и писать, лицо его с покрасневшим лбом показывалось в открытом окне. Заметив маленькую натурщицу, мистер Стоун отходил от окна и, очевидно, ждал, когда она войдет в комнату. Спокойным голосом произносил он при ее появлении: «У меня имеется несколько страниц, ваш стул я уже поставил. Вы готовы? Слушайте». Только по необычайному спокойствию его голоса и бледности лба можно было судить о том, что ее появление заставило его помолодеть. В продолжении четверти часа, предназначенного для чая и разговора, он никогда не замечал, что она всегда прислушивалась к звукам, доносившимся извне, а когда она медленно и печально уходила, ее глаза искали Хиллари. После ее ухода мистер Стоун садился и дремал, быть может, мечтая о молодости, молодости с ее надеждами и страхами, молодости, которая будет расцветать, когда он будет гнить. И как собака во сне передвигает ногами, так и он перебирал пальцами ткань своего халата. Бой будильника в 7 часов вечера призывал его готовить вечернюю еду. Поев, он начинал ходить взад и вперед перед тем, как засесть за свое скрипучее гусиное перо. Так была написана книга «Единственная в мире». Что касается девушки, которая своим появлением заставляла его оживать и так уныло уходила домой, ей за это время ни разу не удалось хотя бы мельком взглянуть на того, к кому она так стремилась. С того памятного утра, когда Хиллари так внезапно ушел от нее в Кенсингтонском саду, он старался до 6 часов не бывать дома. Встречаться с ней Хиллари не хотел, ибо иначе он бы не смог себе отказать в желании ее видеть. В те несколько минут полнейшего молчания, когда девушка, вся трепещущая, сидела рядом с ним, он понял, что в нем далеко не умер самец. Да, это было чувственное влечение. Тем, кто его хорошо знал, казалось, что он очень изменился за эти дни. Знакомые привыкли видеть его мягким, чуть-чуть насмешливым. Его суховатость не располагала к откровенности и как будто говорила: «Если вы мне что-нибудь сообщите, судить я вас не буду, какого бы характера ваше сообщение ни было». Теперь вид у него стал пасмурным, даже немного печальным. По-видимому, он старался не встречаться со своими друзьями. Его поведение в клубе «Перья и чернила» совершенно не удовлетворяло тех, кто любил поболтать. Известно было, что он пишет книгу. Но на самом деле он совсем не мог работать. Даже горничная, убиравшая его кабинет, всегда наталкивалась на одну и ту же 24-ю главу, несмотря на то, что хозяин каждое утро проводил в своем рабочем кабинете. Перемену в его образе жизни заметила и Бьянка, которая, впрочем, готова была скорее умереть, чем проявить интерес к мужу. Это был один из таких периодов в жизни супругов, который напоминает поздние летние дни в те часы, когда воздух насыщен электричеством. Все еще спокойно, но вот-вот разразится гроза. В течение тех недель, когда Гукс сидел в тюрьме, Хиллари только дважды видел девушку. Однажды он встретил ее, когда она направлялась домой. От смущения она покраснела, глаза ее заблестели. В другой раз он прошел мимо нее. Она сидела на той самой скамейке, где когда-то они сидели вместе, и смотрела прямо перед собой. Уголки ее рта дрожали. Она не заметила его. Для человека, который, как Хиллари, считал, что бегать за женщинами — последнее дело, который в действительности всегда боролся со своей застенчивостью и воображал, что то же самое происходит с ними, для такого человека было слишком заманчиво почувствовать, что молодая девушка действительно им интересуется. Но в этом была какая-то жуть. Все это нарушало обычный ход его жизни. Он начал избегать лучших друзей. Это и было одной из причин, побудившей Стефана навестить его в одно из воскресений. Другая причина визита заключалась в том, что в следующую среду должны были освободить Гукса. «Эта девушка», — думал Стефан, — все еще продолжает ходить к нему в дом, и Хиллари не вмешивается в течение событий. В конце концов, окажется, что он не в состоянии с ними справиться. Дело было, по мнению Стефана, скверное, а факт пребывания Гукса в тюрьме еще более ухудшал его. Проходя через сад, он услышал через открытое окно голос мистера Стона. «Неужели этот старый чудак не отдыхает даже в воскресенье?» — подумал он. Он нашел Хиллари в кабинете за чтением книги о Маккавеях. Последний встретил Стефана не слишком радушно. Стефан стал прощупывать почву. «Мы век не виделись друг с другом. Сейчас я слышал голос нашего старого друга. Он, по-видимому, особенно усидчиво работает, чтобы покончить свое «магнум опус». Я думал, что он соблюдает дни отдыха». «Да, как общее правило», — сказал Хиллари. «Хорошо. Почему же он теперь диктует этой девушке?» Хиллари заволновался. Стефан продолжал более осторожно. «Не мог бы ты воздействовать на старика, чтобы он окончил к среде свою работу? Как ты думаешь, Полагаю, что работа его должна приближаться теперь к концу. Предположение, что мистер Стоун может к среде окончить свою книгу, заставило Хиллари слегка улыбнуться. «А не сможешь ли ты в своем суде закончить все дела к среде?» «Черт побери! Неужели с этим обстоит так плохо? А я, признаться, думал, что он намерен ее когда-нибудь закончить». «Когда люди станут братьями», — сказал Хиллари, — «тогда он ее закончит». Стефан свистнул. «Вот как? В среду выпустят этого разбойника. Вся кутерьма начнется сызнова». Хиллари встал и прошелся по комнате. «Я отказываюсь», — сказал он, — «считать Гукса разбойником. Что мы знаем о нем?» «Великолепно. А что мы знаем об этой девушке?» «Я не буду входить в обсуждение этого вопроса», — кратко ответил Хиллари. На мгновение братья обменялись враждебными взглядами, как будто, наконец, вскрылось все глубокое различие их характеров. Оба, казалось, признали это, отвернувшись друг от друга. «Именно это я и хотел тебе напомнить», — сказал Стефан. «Желательно, чтобы ты был лучше осведомлен о положении наших дел». Хиллари кивнул головой, и Стефан подумал. Именно этого он и не сделает. Он сейчас же распрощался, чувствуя в обществе брата непривычную неловкость. Хиллари подождал, пока тот вышел из комнаты. Затем спустился в сад и уселся на скамье. Визит Стефана пробудил в нем страстное желание. Яркие лучи солнца освещали этот маленький лондонский садик. Хиллари сидел под отцветшей акацией. Он заметил раннюю бабочку, порхавшую над геранью около старых солнечных часов. Черные дрозды затянули свою вечернюю песнь. Повеяло ароматом запоздавшей сирени, смешанным с чуть уловимым дымком. Так похож был этот садик на своего хозяина, настоящее создание города. Но в эту минуту Хиллари был не похож на самого себя. Его лицо горело, в глазах виден был гнев. Слабо слышался голос мистера Стоуна, а по временам был виден и сам старик с рукописью в руках. На темном фоне комнаты вырисовывался светлым пятном его профиль. По саду разносились отдельные фразы. «Среди хаотических открытий последнего времени, открытий, которые, подобно бурным и многоводным морям, подмывают и расщепляют каждую скалу...» Шум проехавшего автомобиля заглушил конец фразы, и когда снова послышался голос, мистер Стоун, несомненно, диктовал уже другой параграф. «На этих площадях, на этих улицах толпятся тени. Шепот и гудение их похожи на шум в улье, где умирают пчелы, истощившие запасы меда и тщетно блуждающие в зимние дни в поисках цветов, замерзших и погибших». Большая пчела, хлопотавшая около лилии, стала с шумом крутиться вокруг волос старика. Внезапно Хиллари увидел, что старик воздел обе руки. «Невеселые, мрачные души блуждают, прикованные к земле, и нет у них порывов к прекрасному граду, и откуда явились, не знают они. Тени их еще не обрели покоя во всемирном братстве вместе с их сердцами, ибо солнце еще не дошло до зенита, когда теряет свою тень человек». И когда на этих словах замерла лебединая песнь, он закачался, задрожал и внезапно исчез. Вместо него в открытом окне показалась фигура маленькой натурщицы. Она вздрогнула при виде Хиллари. В темном окне виднелось ее бледное, как цветок, лицо. Ее зрачки впитали весь окружающий мрак. Неподвижный, как и сама девушка, смотрел на нее Хиллари. За его спиной раздался голос. «Как живете?» «А я вздумал прокатиться в автомобиле». Мистер Персей шел от калитки с глазами, устремленными на окно, в котором была видна стоявшая девушка. «Как ваша жена?» — прибавил он. Нелепый приезд Персея привел Хиллари в бешенство. Он смерил его взглядом от матерчатых сапог с отворотами до высокой шляпы и сказал: Не пройти ли нам в дом? Когда они двинулись, мистер Персей произнес: «Да это не та ли молоденькая натурщица, которую я видел в студии вашей жены? Прехорошенькая девушка!» Хиллари сжал губы. «Как в сущности живут эти девушки?» — продолжал мистер Персей. «Надо думать, как-нибудь прирабатывают, не так ли?» «Полагаю, что они живут так же, как и другие», — произнес Хиллари. Мистер Персей внимательно посмотрел на него. По-видимому, Делисону хочется его осадить. «Вот именно. Мне думается, этакие девушки не должны испытывать материальных затруднений». Персей с любопытством отметил, что Хиллари, этот пишущий парень, как он всегда впоследствии называл его, внезапно совершенно изменился. Этот мягкий и любезный человек вдруг на его глазах сделался до портиков сдержанным и холодным. «Моей жены, по-видимому, нет дома, а я тоже должен сейчас уехать». Чрезвычайно удивленный мистер Персей, разозлившись, заявил: «К сожалению, я здесь лишний». И автомобиль его укатил.